Глава 21. Platinum. Stress me out. Ти-Джей. Сильный ветер качает ветви высоких пальм, обвивающих собой двухполосную дорогу, ведущую к жилому комплексу Ривьера. Небо не спеша затягивается темными тучами, намекая на приближение дождя. А где-то вдалеке слышатся раскаты грома. В салоне моего автомобиля звучит Platinum Stress Me Out, пока я направляюсь к одной дьявольски сексуальной блондинке, чтобы сопроводить ее на хоккей. О, не подумайте, это не свидание. Я что, похож на душевнобольного? Что может быть хуже хоккея? Я понимаю бейсбол, футбол, даже гольф, теннис. Но хоккей — самая тупая игра в мире. Стадо амбалов носится по ледовой арене за маленькой черной шайбой, словно она спасет их от диареи, от которой они мучаются несколько периодов. Как иначе объяснить то, что хоккеисты летают по льду, словно их штырят? Это все дело рук другой горячей блондинки. Эбби позвонила мне сегодня утром, едва я успел покинуть борт самолета, и попросила приехать на хоккейный матч Лос-Анджелесских Орлов. Она точно хочет моей смерти. Только представьте, как я ценю нашу дружбу, раз подписался на все это. Ладно, раскусили. Дело не только в просьбе Эбби. Здесь есть кое-что еще. И под кое-что я подразумеваю свое недельное воздержание. У меня не было секса 7 дней. 7! В Древней Греции число 7 было связано с Аполлоном, сыном Зевса, у лиры которого было ровно 7 струн, а в христианстве семерку считают знаком гармонии. Это все прекрасно, но меня больше интересует тот факт, что в человеческом теле 7 отверстий. И я планирую изведать хотя бы парочку отверстий Джессики. Не фукайте тут, гребаные праведники. Желательно изведать их в ближайшие несколько минут, иначе я клянусь, что стану первым мужчиной, умершим от воздержания. В понедельник после концерта одна симпатичная рыженькая предлагала мне отсосать, но мой член даже не шевельнулся. Видимо, теперь он работает лишь по паролю «трахни меня», произнесенному Джессикой Шоу. Стоит мне закрыть глаза и вспомнить, как эта стерва произносит эту фразу, мой член сразу же встает. Дерьмо. Я стер все ладони, пока дрочил целую неделю. О, вы наверняка сейчас закатили глаза. Он не трахался всего неделю и ноет. Какой же он мерзкий. Но вы просто не в курсе, как опасно воздержание. Во-первых, из-за долгого отсутствия секса ухудшается кровоснабжение, сужаются сосуды, что может привести к импотенции. Во-вторых, воздержание может привести к воспалению простаты. И в-третьих, отсутствие сексуальной жизни приводит к неврозу. Теперь вы знаете, почему я такой нервный. Я как долбанный вулкан, который вот-вот начнет извергаться. Мне хочется расплакаться. Я не шучу. Мой член стоит круглосуточно, нуждаясь в горячей Джессике. А вместо этого он получает лишь болезненную пульсацию. Думаю, я умираю. Жизнь вообще боль. Больно даже от самой мысли, что я умру со стояком. Пока я испытываю дьявольски сильную боль, дверь моего Феррари открывается, и на пассажирском сиденье оказывается Джессика. Ее длинные волосы убраны в высокий хвост, за который я мысленно ее тяну, когда нагибаю над столом. На ее соблазнительных пухлых губах, которые бы отлично смотрелись вокруг моего члена, блеск для губ. А длинные ресницы накрашены черной тушью. И я закрываю глаза, представляя, как они трепещут, когда она кончает. Дьявол, какой же я извращенец. На Джессике светлые джинсы и короткий розовый топ, облегающий ее первоклассные сиськи. Смотрю в ложбинку между ними и тяжело сглатываю. Кровь уже прилила к члену, и теперь мне действительно хочется разрыдаться. Она смотрит на меня большими глазами цвета океана и вскидывает бровь. «Что, и никаких «Хей, детка, у тебя такой голодный взгляд? Хочешь, накормлю тебя своим белковым обедом?» Запрокидываю голову и смеюсь. «Я такого никогда не говорил», — хрипло отвечаю я. Она коротко смеется. «Так сексуально. Я сейчас сдохну». «Джесс, я больше не могу». «Ты о чем?» «Я должен трахнуть тебя». Закатывает глаза. «Ти-Джей, игра через 20 минут». «Я кончу за минуту». «На твоем месте я бы никогда не говорила вслух о столь сомнительных достижениях». «Детка, пожалуйста». Подаюсь вперед, утыкаюсь носом ей в ключицу и отчаянно стану. «Как же я жалок». «Я не трахался неделю, Джесс. Мой член так болит, что есть вероятность, что его придется ампутировать». Смеется. «Ты кровожадная». Выдыхаю я и начинаю целовать ее шею. Бархатистая кожа покрывается мурашками, и я покусываю ее, облизываю и стану. «Детка, я уже на грани. Еще секунды, и я получу диплом святого монаха и отправлюсь покорять Тибет». Она отстраняется от меня, улыбается, смотрит на меня своими небесными глазами, в которых я тону с той самой секунды, что увидел их. «Милый, позвони какой-нибудь своей фанатке». Издаю громкий стон. Она меня пытает. Мстит за всех девушек, которых я трахнул и не перезвонил. Ее точно послал с небес Иисус. Карает меня. Тыкает носом, как пса, обмочившегося на коврике. «Я не хочу никого другого, и тебе прекрасно об этом известно. Как насчет минета?» «Я обязательно воспользуюсь твоим предложением, если у меня появится член». Снова страдальчески стану. «Детка, ты не можешь так со мной поступать». «Морган, если ты не хочешь, чтобы Эбби подала на сегодняшний ужин твои яйца, то рекомендую найти у своего автомобиля педаль газа и поторопиться». «Она не рискнет их резать, потому что они определенно взорвутся ко всем чертям из-за недельного воздержания и обрызгают ее белую кухню». Джессика смеется, доводя меня до грани истерики. С каждой секундой без секса я превращаюсь в психопата. «Я хочу тебя кое о чем попросить». «Мой ответ — нет». «Это не связано с сексом». Вскидывает бровь. «Выкладывай». «Когда я умру, я хочу, чтобы ты произнесла речь на моих похоронах и призналась всему миру, что я умер от взрыва сосудов в члене из-за тебя». Она снова смеется. Звонко, запрокинув голову назад. «А я умираю». Ловлю себя на мысли, что нахожу ее смех не просто сексуальным, а приятной музыкой для моих ушей. И эта мысль пугает меня сильнее, чем Пеннивайз, появившийся из ниоткуда. Примечание. Пеннивайз. Танцующий клоун. Персонаж Стивена Кинга из «Оно». Конец примечания. Стояк уходит на второй план, а в голове лишь только осознание того, что я по уши в дерьме, если и в самом деле готов не трахаться столько, сколько она скажет. Представьте себе, что вы попали на адскую кухню с Гордоном Рамзи, хотя даже замороженную пиццу с трудом можете разогреть без Божьей помощи. И он орет на вас, как потерпевший, а вам хочется испариться. Представили? Вот у меня так же, когда я сижу на хоккейном матче. Мы сидим за скамейкой запасных. Мы — это я, Джессика, Лиззи, Эбби, мой агент Моника и ее парень Рекс. Все пристально следят за тем, что происходит на льду, и периодически что-то кричат. Пока я сижу и считаю минуты до окончания этого извращения. Чувствую себя тупым. Даже Лиззи аплодирует, когда шайба попадает в ворота. А ей 6. Но я и в самом деле не понимаю, как это может нравиться. Я едва успеваю головой вертеть по сторонам, чтобы успеть разглядеть эту шайбу размером с кулак младенца. Все, что я вижу перед собой, как один амбал начинает бить другого, и это меня вообще не впечатляет. Если я захочу драк, то посмотрю UFC. Примечание. Абсолютный бойцовский чемпионат. Конец примечания. Хоккеисты постоянно врезаются друг в друга, зарабатывают какие-то штрафы, а фанаты на трибунах ахают и свистят. В глазах рябит от разноцветных джерси, стремительно несущихся хер пойми куда. Клюшки постоянно летают. Каждую секунду происходит какая-то смена. Единственный нормальный парень на льду — вратарь. Я хотя бы понимаю, что он делает. В чем смысл этой игры? Очевидно, забросить шайбу в ворота. Но она такого маленького размера, что я вообще не догоняю, как понять, что она попала в сетку. Я ее даже не вижу. Смотрю на табло, прошло всего 11 минут. Я уверен на 1000000%, что Джессика где-то достала камень времени из вселенной Марвел и замедлила с его помощью временной поток. Ничего не говорит. Эта блондинка играет слишком грязно. «Ты сегодня какой-то грустный», — раздается тоненький голос справа от меня. Поворачиваюсь к проницательной зеленоглазой малышке и улыбаюсь. «Твоя мама меня обижает». «Правда?» — изумленно вскидывает брови она. Ее реплика звучит так громко, что Джессика поворачивается и с интересом наблюдает за нами. Я наклоняюсь ниже, чтобы Джесс не услышала, и тихо произношу. «Если я расскажу тебе, ты же не решишь, что я ябеда?» Лиззи смеется и отрицательно кивает головой. «Я попросил твою маму о помощи, а она ответила мне отказом. Представляешь?» Она ахает, и я улыбаюсь. «Боюсь, она разбила мне сердце». «Ой, вот только не нужно читать мне нотации по поводу эксплуатации чужих детей». «И поэтому ты грустишь?» Киваю. «Знаешь, что помогает мне, когда я грущу?» «Что?» «Мороженое со вкусом печенек. Приходи ко мне сегодня, поедим вместе». «С удовольствием», — усмехаюсь я. А затем Лиззи подается вперед и обнимает меня. Я теряюсь, но затем обнимаю ее в ответ. Краем глаза замечаю удивленный взгляд Джессики и победоносно улыбаюсь. Вот я и окажусь этим вечером в твоей квартире, Джессика. И в тебе. 1-1, стерва.